«Снежный дом». Радиоспектакль по одноименной сказке Алексея Николаевича Толстого. Действуют Петечка, мужичок, домовичок, домового дочка, кот Вась. Я, знаете, кто? Петечка. Аверьянов сынок. Это так дядька моего зовут. И наша изба Аверьяновой зовется. А у меня есть дружок, кот Вась. И еще у меня есть штуковинка одна затейная. Охота мне рассказать о ней коту Васю. Да не знаю я, где он есть. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кот Вась! А кот Вась! Мяу! Прыгай сюда ко мне на печку. На дворе темно, снежно, морозяно. А тут благодать. Я тебе за ушком потешу, песенку спою. Мяу! Вот он я, тут, а. Пой, Петруша, чеши за ушком, да пой тишком. Баю, баюшки, баю, мы с тобою как в раю, на лежанке печки, в тепленьком местечке. Мяу. Мяу. Повидаешь ты во сне серу мышку на луне, а на звездах птичек воробьев синичек. Мяу. Баю, баю, спи, коток, полосатый животок. Баю, баю, спи, коток, полосатый животок. Мяу. Хорошо, приятно. Слышь-ка, скребется мышка. На охоту пора, прощай до утра. Погоди, не уходи, я хочу тебе рассказать про затейную штуковинку, про мой снежный дом. Знаю, видел. Завтра расскажешь, завтра. О, ушел. Хвост задрал и удрал. А он ведь не знает, почему я этот дом-то снежный содеял. Ой, ну так я вам расскажу. Ладно. Стало быть так, наша Аверьянова изба стоит по самой-самой серединке улицы. Те ребята, что живут налево от нас, кончанские они, когда играют, ну, к примеру, в снежки, не должны по уговору за нашу избу заходить. И те, что живут справа, наши аверьянские, то же самое. А меня, как серединочного, ни те, ни другие в игру не принимают. Одни кричат: «Ты аверьянский», другие: «Ты кончанский». Да еще грозятся кулаки в ход пустить. О как! Ну, я поскучал-поскучал, да от скуки начал в сугробе нору копать. Сначала прямо копал, потом в сторону стал забираться. А как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сижу, посиживаю. Снежок голубой светится, похрустывает. Тихо в нем, хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Истинная правда, ни у кого. Так бы и побежал туда рысью. Да нельзя, темень, стужа. Надо терпеть до утра. А ночь зимняя долгая. Ой, когда ты ее перена... ночью принес ничего. Охота была, беда. Разбежались мыши кто куда. Мяу. Нет, одна-то совсем уж в зубах была, да изловчилась, в нору драла. Срам, позор, каюсь. Мяу, налакаться-то я налакаюсь. Плеснет Петрушка молочка, не пожалеет для дружка. Да где же он, кстати, не видать его в хате? Батюшки, мяу, да он на печи трет кирпичи. Брысь с печки, Петруша, проспишь царство поднебесное. Утро-то какое пригожее, морозец, брысь, брысь, брысь. И впрямь уже утро, а я-то разоспался. Спасибо тебе, кот Вась, что разбудил. Мяу, на здоровье. Сейчас мы с тобой молочка полакаем, хлебца пожуем и туда. Куда? Как куда? В снежный дом. Нет, Петруша, я молочка полакаю, усы облежу и полежу. А? Уморился за ночь мышей гонять, по чердаку мотаться, с домовым шептаться. Ступай один, а я после приду. Хорошо на печке, в тепленьком местечке. И все-то я один. Все один. Ну да ладно. Делать нечего. Побегу. Встало солнышко, разыгралось. И куда ж ты ночь подевалась? Не за те ли горы высокие? Не за те ли моря глубокие? Там под темочками ты выпала, звезды ясные просыпала. Здравствуй, снежный дом. Все ли у тебя на месте, все ли в порядке? Так-так, полы хрустят, лавки блестят, кругом уют, расчудесно тут. Стой, что это? Снежные комья полетели, шаги захрустели. Чу, молчок, в дверях мужичок. Ой, какой занятный, удивление просто. Крохотного роста, а на вид приятный. Ой, весь в рыжей бороде, не видал такого никогда нигде. А взор синий-синий, как иней. Мужичок, домовичок, любит теплый чердачок. Там поет ему сверчок, ткет кафтанцы паучок. Чок-чок-чок-чок. Здорово, Петечка. Здорово. Хочешь, я тебя пощекачу? Хочу. Нет, не буду, не буду, не могу. Я ведь домовой, я боюсь тебя напугать. Так я тебя теперь все равно забоялся. А чего меня бояться-то? Я ребятишек жалею. Только вот в избе мне душно, вот все время в снегу сижу. Да, а кот Вася, да ведь мне говорит Петечка, мол, дом-то какой построил. А что толку, что он говорил? Играть со мной в снежном доме не захотел? Развалился на печке, дрыхнет, к как, но не той. А ты не серчай на него, Петечка, не надо. Ведь он всю ночь мышей гонял. Да еще бестолку ни единой не помал. Притомился. Ну, пущай подремлет, пущай. И то правда. Какой же ты мужичок-домовичок, добрый да разумный. А все-таки кто ж со мной играть-то будет? Слышь, может, поиграем, а? Я уж и не знаю. Мне бы подремать маленько. Ой, я лучше дочку кликну. Она поиграет, а я тем часом вздремну. Вот это свистну. Аж в ушах звон-перезвон. Батюшки мои, девочка. Должно быть, это и есть домового дочка. Да какая пригожая, румяная, в мышиной шубке. Чернобровая, голубоглазая. Косичка торчит, мочалкой перевязана. Здравствуй, Петечка. Здравствуй, домового дочка. Вы ложитесь, тятенька, а мы с Петечкой будем играть. Ну, играйте, играйте. Да только меня в бок не толкайте, я тут на лежаночке пристроюсь. Ой, куда как славно! Ну, Петечка, давай в представленышу играть. Давай. А это как? А вот как. Ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шубковая рубашка. Рубашка. Ты на лавке сидишь, и около крендель. Вижу. Вот сейчас я его возьму. Сидишь ты, а я избу мету. Шур-шур, шур-шур. Кот Вась о печку трется. Чисто у нас. И солнышко светит. Ой, солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали. Босиком по траве. Босиком по траве. А дождик как припустится. И всю траву впереди нас вымочит. Я бегу, бегу, бегу. Вижу лужи на лугу. Постою, стою, стою. Возле лужи на краю. Добежали, а тут грибов, видимо, невидимо. Сколько их? Красные. Ага. А вон боровик. А есть их можно, они не поганые, представленные-то грибы. Есть, можно. А теперь на речку пойдем купаться. Пойдем. Катись на боку с Косогора. Крутись, вертись, Косогор, катись, не бегом, не шашком, кувырком. Смотри, вода в реке ясная какая, а на дне рыбу видать. У тебя булавки нет? Нет. Я бы сейчас пескаря на муху поймал. Ох, разломила старые косточки. Ну, детки, хватит играть, пора обедать. Еще поиграй. Нет, пора обедать. Пойдем, доченька, и ты, Петечка, иди, мамка-то ведь небось заждалась, а? Ну, прощай. Прощайте. А ты, домового дочка, придешь завтра-то? Приду, Петечка, приду. А зимнее Бегут и тают, бегут и тают, бегут и катятся. И докатились до красных ворот, где зимы на весну поворот. И ни одного-то денечка не было у меня скучного. И не сердился я ни на аверьянских ребят, ни на кончанских. А бегал в свой снежный дом, и играли мы с домовой дочкой всю долгую зимушку напролет. На Медни был я медведем, а она девочкой Машей. Кот Вась тоже эту сказку знает. Обещал даже поиграть с нами во что-нибудь котиное. Ну, к примеру, в кота, петуха и лисицу. Да куда там? Опять бродяжничает, мышей гоняет. Никак не разгонит. Но все-таки я его уговорю, и мы вам в следующий раз эту сказку по-своему расскажем. А сейчас побегу-ка я в снежный дом. Пора! Небось, домового дочка меня заждалась. Вот только из валенок в сапожки переобуюсь, а то на дворе сыровато. Вот теперь. Ну вот, готово. Я бегу, бегу, бегу, вижу лужу на снегу. Постою, стою, стою возле лужи на краю. Здравствуй, домового дочка. Здравствуй, Петечка. Будем играть в представленышей? Будем-то будем. Да вот видишь, что деется? Вижу. Как не видеть? Преломилась зима. Нагнала с востока сырых туч. Ухнули, осели снега. Грачи прилетели. Видишь, кружатся над голыми ветками. И наш дом стал подтаивать. Попробуй-ка туда влезть. Ой, ой, нет, не могу. Только зря промок до нитки. Для чего ж ты дом растаял? Горевать меня заставил. Мокрота, ни до чего дотронуться нельзя. Ой, беда-то какая! Беда-то какая! Ой, Петечка! Глупый ты! Ну чего плачешь? Весна идет! Она лучше всех представленышей! Дяденька! Идите сюда! Петечка плачет, не унимает. Что это с тобой, друг Петечка? Ну-ка, на к тебе лопату. Дочке лопатку, а мне лопатину. Давайте-ка снежок раскидаем, снежный дом изничтожим. Весне красне поможем. Поможем! Как снега лежачие утекут, утекут, а лучи горячие припекут, припекут, а цветочки расцветут, ребятишки малые возрадуются. А цветочки алые расцветут, расцветут, ребятишки малые возрадуются. Ну вот, славно поработали-то. А теперь знаете что? Нет. Не знаете, не догадаетесь сроду. Я вам нежданность, нечаянность припас. Вот что. Эй, рыжий конь из ноздрей огонь! Встань передо мной, как лист перед травой. Мой красавец, удалец, молодец. Шерстка золотая, холка шелковая, хвост трубой, хорош собой? Хорош. Ты, Петечка, садись впереди. Ага. Ты, дочка, позади. Опа. Я коня лопатой хлоп. И он топ-топ-топ. И помчался конь стрелой. Разудалый удалой. Через поле бор-бор. Он несется скор-скор. Приехали, прискакали. Прискакали. Ну, глядите, детки, глушь какая. Лес стена стеной. Ну, присматривайтесь, приглядывайтесь. Какие чудодейства весна красна-то творит, а? Ух. А я тем часом на своем скакуне слетаю еще в одно местечко. Погляжу, не тронулась ли речка, не унесли ли льдины какой скотины, не настигла ли зайцев беда. Айда, рыжий! Айда! Чудеса-то какие! Только что были тут, а уж и след простыл. Только зарево на снегу. А из-под снега студеные ручьи бегут. Лезет на волю зеленая травка. На рыжем коне. Вон уж где, видишь? Далеко. У него забот полон рот. Он вернется за нами, ты не бойся. Я с тобой ничего не боюсь. Кота бы сюда. Кот Вась! Кот Вась! Мяу! Ась, тут я здесь весь. С лапами, с хвостом, с усами. Видите сами. Ой, как хорошо! Милый мой мурлыка, мурмура, фурфура. То-то радость. Так давайте песни играть, хоровод водить, венки плести. Вместе с весною расти, цвести. А уж ясно солнышко припекло, припекло. И повсюду золото разлило. Расцвели подснежники на блеске, на блеске. Скоро все из земелюшки быть венке, быть венке. Ой, солнышко, батюшка, угоди, угоди. А землица, матушка, уроди, уроди. Ой, солнышко, батюшка, угоди, угоди. А землица, матушка, уроди, уроди. Ой, солнышко, батюшка, угоди.